Новое время. Самостоятельно мы начали производить парфюмерную продукцию в 2003 году, организовав контрактное производство с заводом «Химсинтез». Полем деятельности вновь выбрали товары класса «Масс-маркет». Как разделяются функции между вами и заводом? Завод закупает спирт и разливает готовую продукцию у себя, обеспечивая необходимые технологические условия и соблюдение ГОСТов. Мы закупаем запахи у ведущих европейских фирм, смешиваем продукт по своим технологиям, делаем дизайн коробочек, печатаем у партнеров-полиграфистов. Дизайн флакона тоже разрабатываете сами. К сожалению, мы вынуждены закупать готовые флаконы в Индии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Тайване. Заводы в этих странах выпускают новые по дизайну флаконы, предлагают продукцию, мы выбираем, что получше. Как это ни прискорбно, в России практически нет стекольного производства. Стекольным заводам выгоднее всего выпускать пивные и водочные бутылки. Закупка стекла за рубежом, перевозка, растаможка – все это очень дорого. Со временем, надеюсь, российские стекольные предприятия расширят ассортимент своей продукции, и у нас появятся эксклюзивные флаконы. И каков сейчас ваш ассортимент? Одеколоны, туалетная вода, духи, дезодоранты. Но главное направление – парфюмерные наборы, по производству которых мы являемся одними из лидеров в России. Как вы рекламируете свою продукцию? Постоянно участвуем в выставках, таких как «Интершарм», «Консум Экспо». Но вообще-то смысл масс-маркета в отсутствии рекламы и раскрученных брендов. Поэтому специализированного рекламного бюджета у нас нет.